Глава 20. Григорий Сычев спустился в полутемный сырой подвал складского помещения центральной больничной аптеки. Пахло пылью, картоном и хлоркой. В дальнем углу, под тусклой лампочкой, его уже ждал заведующий аптекой Семен Аркадьевич. Маленький суетливый человечек с вечно бегающими глазками. — Ну что, готово? Грубо бросил Сычев, даже не поздоровавшись. «Готово, Григорий Павлович», — ответил аптекарь, но в его голосе, обычно заискивающем, на сей раз слышались какие-то новые твердые нотки. Он кивнул на пыльную картонную коробку, стоявшую на полу. «Все, как договаривались». Списал по акту. Сычев подошел, открыл коробку. Внутри, в своих гнездах из пенопласта, лежали ампулы и флаконы с дорогим и редким антибиотиком последнего поколения. «Товар, что надо». «Гриша». Семен Аркадьевич подошел ближе. «Я тут подумал, не уверен я, что это хорошая идея в этот раз». «Это еще почему?» — нахмурился Сычев, не отрываясь от осмотра. «Да ты на срок годности посмотри». Он ткнул пальцем в этикетку на коробке. «Он же как 2 года вышел. 2 года — это уже не лекарство, Гриша, это чистая отрава. У меня, знаешь ли, совесть не позволит». Сычев медленно выпрямился и удивленно уставился на аптекаря. «Совесть? У него-то?» «Да он уже 3-й год списывает для них препараты и прекрасно знает, куда они уходят. Что-то тут нечисто». «Сеня, не начинай!» — произнес он вслух. «С каких это пор тебя волнует совесть? Давай без этого театру». «А тут не только совесть, Григорий». Лицо аптекаря из озабоченного превратилось в деловое и хитрое. «Все дело в рисках. Риски, дорогой мой, нынче сильно выросли. В больнице проверки. Все на ушах стоят из-за этой вашей стекляшки. Плюс этот следак из гильдии, который везде свой нос сует и репутацию себе зарабатывает. И моя задница теперь под гораздо большей угрозой, чем ранее. Раз риски выросли, то и моя доля за эти риски, извини, тоже должна вырасти. Иначе никакой сделки». Сычев несколько секунд молчал, глядя на маленького наглого фармацевта. А потом не сдержался и рассмеялся. «Так вот в чем дело. Деньги. Ну, слава богу, а то он уже было подумал, что Сеня и вправду в святого решил поиграться. Нет, все по-старому. Мир на своем месте, все предсказуемо и понятно». «Ты совсем уже обнаглел, Аркадьич?» Уже без злобы, а скорее с веселым азартом спросил Сычев. «Может, тебе еще ключи от моей квартиры отдать, где деньги лежат?» «Ключей не надо», — серьезно ответил тот. «А вот плюс 10% к моей обычной доле в самый раз». 5, и на том закончим». 7,5, и это мое последнее слово, товар редкий». Сычев снова хмыкнул. «Ладно, черт с тобой, подавись своими процентами». Он подхватил коробку. «Но учти, Сеня. Если из-за твоей жадности или болтливости что-то пойдет не так, ты первый пойдешь на дно. Вместе со своей совестью. Запомни это». Он поднимался по скрипучей лестнице, и на его лице играла презрительная ухмылка. Старый трус этот Волков. Чутье у него, опасность. Дрожит, как осиновый лист. Пока он там в своем кабинетике трясется и ждет у моря погоды, я деньги делаю, сам без него. Нужен только надежный напарник, а не такие, как в последнее время попадались, вроде того же Разумовского. Он вспомнил Илью, и желваки на его скулах заходили. Вот из-за таких вот умников-героев и приходится вот так вот по подвалам шариться и рисковать. «Ну ничего-ничего. Скоро у меня будет достаточно денег, чтобы послать всю эту работу и Волкова, и всю эту проклятую гильдию к чертовой матери». Он вышел на задний двор больницы, сунул коробку в багажник своей старой машины и удовлетворенно потер руки. За эту партию он выручит неплохой куш. А то, что кто-то, возможно, умрет от этого лекарства, ну что ж, это уже были не его проблемы. Результаты обследований по новому пациенту Кулагину пришли. Я сидел в ординаторской, вчитываясь в заключение гастроскопии на экране планшета, когда за спиной раздался знакомый голос Шаповалова. «Ну что, гений, увидел там что-нибудь интересное или опять будем списывать все на нервы? И отправим бедолагу пить валерьянку?» Я не обернулся, полностью поглощенный изображением на экране. «Боюсь, валерьянка ему уже не поможет, Игорь Степанович. Ну, разве что в качестве анестезии перед операцией». «Операцией?» Он заинтересовался, подошел ближе, глянул мне через плечо. «А ну-ка, покажи». На экране было видео из эндоскопа. На стенке двенадцатиперстной кишки зияла огромная глубокая язва, похожая на кратер вулкана, с подрытыми воспаленными краями и грязным фибринозным дном. «Красавица», в кавычках. И, судя по ее виду, жила она в этом организме уже не один год. «Хроническая язва двенадцатиперстной кишки», констатировал я очевидное, «осложненная». И, судя по всему, с пенетрацией в головку поджелудочной железы. «Уверен насчет пенетрации?» Шаповалов нахмурился, вглядываясь в экран. «Клиника ведь не совсем типичная. Может быть, это просто очень глубокая, но еще не проросшая язва?» «Игорь Степанович, при простой язве у него бы были четкие, голодные или ночные боли». Я спокойно парировал, открывая другую вкладку с опросом пациента. А он жалуется на постоянные опоясывающие боли, которые отдают ему в спину. Классический панкреатический характер боли. А значит, язва уже проросла в поджелудочную, вызвав ее хроническое воспаление. «Ну хорошо, допустим», — кивнул он. «Но почему сразу же резать? Современные протоколы гильдии, между прочим, настоятельно предписывают сначала проводить мощную консервативную терапию. Тройная схема, квадротерапия. Мы ее еще даже не пробовали». «А потому что это будет просто пустая трата времени и дорогостоящих препаратов», — ответил я, не отрываясь от экрана. «Ну, посмотрите на края язвы-то. Они плотные, колезные, покрыты рубцовой тканью. Такая гигантская застарелая язва уже никогда сама собой не зарубцуется. Мы можем только на время снять воспаление и залечить верхушку. Но она откроется снова через пару месяцев, при первом же стрессе или нарушении диеты. Перед нами бомба замедленного действия, которая рано или поздно приведет либо к прободению, либо к массивному кровотечению. Радикальное хирургическое лечение в данном случае – это единственный и надежный, и в долгосрочной перспективе самый безопасный метод». Шаповалов молчал некоторое время, обдумывая мои слова. Затем отхлебнул кофе из своей кружки и с удовлетворением кивнул. «Ладно, Разумовский, убедил. Логика у тебя железная. Ну что ж, готовь пациента к плановой операции». «Ну, наконец-то!» — тут же оживился фырк у меня в голове. «Дождался. Настоящая операция с кровью, кишками и умными словами. Я уже заскучал от этой вашей скучной диагностики». «И да», — добавил Шаповалов, ставя кружку на стол. «Ассистировать будешь мне ты. Первым ассистентом. Это твой пациент, твой диагноз. Вот тебе и карты в руки. Можешь считать это своим настоящим посвящением в хирурги. Так что иди получай согласие к пациенту на операцию и готовься. Завтра утром оперируем». Я медленно кивнул, чувствуя, как внутри что-то давно спавшее наконец-то просыпается. И это было не ликование. Это было чувство возвращения домой. Не симуляции, не диагностические ребусы, а настоящая серьезная хирургическая работа. То, почему я скучал почти физически, как по отрезанной конечности. «Спасибо, Игорь Степанович, я буду готов». Я встал и направился к выходу из ординаторской. Пока же я шел по гулкому больничному коридору в палату Кулагину, мой мозг уже автоматически, почти рефлекторно переключился на предоперационный режим. Все лишние мысли о вернувшейся Борисовой, о будущих проблемах, все это отошло на второй, если не на третий план. Так, а что у нас по пациенту? Я начал мысленно, шаг за шагом, выстраивать план подготовки. Итак, возраст 50, относительно молодой. Сопутствующих патологий в карте я не видел, но нужно будет проверить все от и до. Сердце, легкие, почки. Дам указание Пончику, чтобы он лично проконтролировал сбор всех анализов. развернутая биохимия, коагулограмма на все показатели, обязательно группа крови и резус-фактор. Все должно быть готово к вечеру у меня на столе. Вот пускай тоже поучаствует, поскольку ему это будет не только интересно, но и полезно. Дальше подготовка. Нужно будет дать четкие указания сестринскому посту, чтобы сегодня вечером как следует подготовили операционное поле. Вся верхняя половина живота должна быть идеально выбрита, ни единого волоска. Ну и самое главное, анестезиолог. Нужно будет лично с ним переговорить, предупредить о пенетрации в поджелудочную. Там могут быть неприятные сюрпризы с интубацией и реакцией на препараты. Поэтому риски нужно минимизировать. Мозг работал четко, холодно, раскладывая все по полочкам, выстраивая безупречную логистическую цепочку предстоящих действий. Это было знакомое, почти медитативное состояние, которое я не испытывал уже очень давно. Состояние полной концентрации, когда существует только одна цель – благополучный исход предстоящей операции. На душе было легко и как-то по-хорошему азартно. Наконец-то настоящее дело. В коридоре у самого поворота я столкнулся нос к носу со Славой Пархоменко. Он, кажется, как раз закончил прием в своей первичке и выглядел порядком измотанным. «О, Разумовский, вот ты где! Пропажа!» Он искренне обрадовался, увидев меня. «Поздравляю с новым рангом! Вся больница уже гудит! Я уж думал, тебя после триумфа во Владимире гильдия сразу к себе забрала, в столицу!» Я усмехнулся. «Ну, как видишь, пока еще здесь. Муромскую медицину поднимаю». «Но это и хорошо!» — он кивнул, и вдруг его лицо стало серьезным. «Слушай, Илья, тут дело одно есть, серьезное. Не для коридора и не по телефону. Давай, может, вечером после смены пересечемся где-нибудь. Поговорить надо». Я удивленно посмотрел на него. «Да без проблем, Слава, что случилось-то?» «Вечером, все вечером». Он оглянулся по сторонам. «Я позвоню». Он хлопнул меня по плечу и так же быстро скрылся за поворотом, оставив меня в полном недоумении. «Ого! Серьезное дело!» Тут же возник у меня в голове Фырк. «Наверняка он хочет занять у тебя денег. Ты ж теперь богач. Или нет? Он хочет попросить тебя помочь ему закадрить ту симпатичную медсестру Яночку. А может быть, это ловушка, а?» «Точно, ловушка! Он тайный агент твоих врагов, он заманит тебя в темный и сырой подвал, а там вас будут ждать злые инквизиторы с мешками для трупов». Я мысленно улыбнулся. «Фырк, у тебя слишком буйная фантазия, поэтому успокойся». «А я говорю, ловушка!» — не унимался он. «Что ж, посмотрим вечером, что это за серьезное дело такое. А сейчас нужно было готовиться к операции. Я зашел в палату. На кровати у окна сидел крепкий, моложавый, коренастый мужчина, Михаил Вячеславович Кулагин, открытое, добродушное лицо, обрамленное морщинами и большие натруженные руки, сложенные на коленях. Такие руки бывают у людей, которые всю жизнь работают не языком, а инструментом. И такие пациенты мне всегда нравились. Они обычно не жаловались по пустякам. «Ну что, лекарь, нашли что-нибудь серьезное?» — спросил он, пытаясь улыбнуться, но получалось плохо. «Нашел, Михаил Вячеславович. Давайте разбираться». Я присел на стул рядышком. «Результаты ваших обследований готовы». Я открыл в планшете результаты его обследований. На экране ярко высветилась трехмерная модель верхнего отдела его ЖКТ, построенная на основе данных томографии. «В общем, смотрите сюда, Михаил Вячеславович». Я развернул экран к нему. «Вот это ваш желудок, а вот это здесь. На выходе из него, в двенадцатиперстной кишке, у вас образовалась хроническая язва. Видите вот это углубление, похожее на кратер? Она уже довольно старая и глубокая». Он молча кивнул, внимательно глядя на экран. «Сама по себе язва — дело неприятное, но не смертельное», — продолжал я. «Проблема в том, что она у вас осложненная. Она оказалась настолько глубокой, что, по сути, проела стену кишки и вросла вот в этот орган. Я выделил область поджелудочной железы. Этот процесс называется пенетрация, и теперь именно поджелудочная, а не сам желудок, дает вам постоянные ноющие боли в спине, которые вы не могли ничем снять». Пока я объяснял, Я как бы между делом открыл в его электронной карте вкладку «Административная информация». Отлично. Полная производственная страховка от металлургического комбината. С финансированием проблем не будет. Так что же? Он, наконец, поднял глаза на меня. Это что-то вроде рака. Не-не-не-не-не, что вы? Я поспешил его успокоить. Это не онкология. Это просто очень запущенная язвенная болезнь. Но если ее не убрать хирургически, она так и будет отравлять вам всю жизнь. И в любой момент может привести к серьезным осложнениям, вроде кровотечения или перитонита. Поэтому я настоятельно рекомендую плановую операцию. Уберем эту пораженную часть и решим проблему раз и навсегда. Я закончил и посмотрел на него, ожидая вопросов. Может быть, страха. Но Кулагин молчал. Он кивал, пока я говорил, но видел, что мысли его далеко. Так, видимо, дело не в диагнозе. Саму новость он воспринял вполне спокойно. Значит, проблема в чем-то ином. Его взгляд был направлен куда-то сквозь меня, и он машинально теребил край одеяла. На лице его отражалась не тревога пациента, а какая-то глухая, упрямая нерешительность. Он слушал, но не слышал. «Ой, не нравится он мне, двуногий!» — прошептал у меня в голове вездесущий Фырк. «Думает чего-то. Юлит, как уж на сковородке. Чё-то он от тебя скрывает». «Да сам вижу», — мысленно ответил я и решил сменить тактику. Я решил зайти с самой очевидной стороны. «Михаил Вячеславович, с финансовой стороной вопроса проблем не будет. У вас ведь страховка покрывает такие операции, да?» — спросил я, одновременно открывая в его карте нужную вкладку. «Да-да, с этим все в порядке». Он как-то рассеянно отмахнулся. «У нас завод все полностью оплачивает». «Значит, дело точно не в деньгах». «Михаил Вячеславович, я отложил планшет. Давайте на чистоту. Я вижу, вас что-то тревожит. И, кажется, это не сам диагноз и не деньги. В чем на самом деле дело?» Он вздохнул, уставившись в окно. «Да я вам верю, лекарь. И понимаю, что дело серьезное. Просто...» Он запнулся. «Просто что?» Он достал из-под подушки потрепанный телефон и показал мне фотографию на экране. Крошечный, сморщенный младенец, завернутый в одеяльце, сладко спал. «Внук!» — тихо сказал Кулагин, и в его голосе прозвучала бесконечная нежность. «Первенец. Вчера родился. Дочка вот фотографию прислала. Сказала, на меня похож, представляете? Такой же нос картошкой, а я... Я его даже на руках не держал. Живут далеко». Он положил телефон на тумбочку. «А вдруг... Вдруг на этой вашей операции что-то пойдет не так? Ну, всякое же бывает. Я его так никогда и не увижу». «Михаил Вячеславович, операция плановая. Я постарался звучать как можно убедительнее. Мы вас полностью подготовим. Вероятность серьезных осложнений минимальна. Менее 1%. Практически нулевая». Но, кажется, он меня не слышал. Он смотрел на фотографию внука. «Не, лекарь». Он медленно покачал головой и, наконец, посмотрел мне в глаза. В его взгляде не было сомнения или колебания. Только тихая, твердая уверенность. «Я боюсь. И не за себя, поймите. За то, что так и не успею его подержать на руках. Я против операции. Отказываюсь».